Глава 19. Москва. Императорский дворец. Кабинет императора. «Я высший патриарх, великий дракон. Если в этом мире есть ад, то я попал в него. За что мне все это?» — постановил рогатый мужчина, развалившийся на рабочем столе. По обе стороны от его головы возвышались огромные стопки с документами, которые нужно было изучить и подписать, и они давили на него, словно горы на плечи. «Мне перечислить?» — раздался женский смешок. «Отвали, мелочь!» — проворчал он, а та захихикала. Мужчина же выпрямился и с болью в сердце и руках взял один из документов. Читал он весьма быстро, так что не прошло и минуты, как мужчина подписал документ и переложил в стопку, перед которой стояла маленькая табличка с надписью «Обработано». Но, к сожалению, эта стопка была совсем маленькой. Обреченно вздохнув, он взял следующий документ и вдруг нахмурился. «Темнейший! Здесь отчет пришел из Тюмени. Если я правильно понял, то какие-то дебилы залезли в кандинские нефтяные болота и спровоцировали высших, которые там живут. Теперь монстры атакуют ближайший город. Есть жертвы, но там и зябликов фигурирует». «Зябликов?» — оживился уставший мужчина с черными кругами под глазами. В отличие от дракона, он работал на компьютере, изучая сводки с фронта и интерактивную карту. Туда в режиме реального времени заносят данные о враге, потерях с обеих сторон, передвижении военных частей, укреплениях и о многом другом. Пока что император мог не беспокоиться о ходе войны. Пусть и не идеально, но подготовка дает о себе знать, и план обороны в целом соблюдается. «Сейчас покажу!» Дракон встал из-за стола и направился к столу императора, а пока шел, кинул взгляд на стол пончик, что был обставлен мониторами со всех сторон. Десятки щупалец били по клавиатуре, и, казалось, работа не останавливалась ни на миг, отчего патриарх драконов аж вздрогнул от нахлынувшего ужаса. А Краки, наоборот, любил работать, отчего не находил понимания у дракона. Подойдя к широкому столу, где из-за стопок с документами почти не было видно императора, дракон передал папку и кинул взгляд на экран. Скандинавы все же решились напасть. Не боятся нашего флота? Думал, они сунутся лишь после его уничтожения», — спросил дракон, глядя на карту. Судя по отметкам, викинги сосредоточили большие силы на восточном побережье своего полуострова. «Очевидно, грядет грандиозное морское сражение, куда нам придется увести весь флот». Тогда что делать?» — спросил дракон и заулыбался. «Пошлите меня! Я их сожгу!» «Тогда они выпустят их. Сам знаешь, кто первый нарушит великий договор, тот и останется в дураках». «Бесит!» — рыкнул дракон. «Ну а за Санкт-Петербург не волнуйся. Там есть кому защищать его. Заодно пусть голову себе прочистят», — спокойно ответил император и едва не зевнул, но вовремя ущипнул себя за руку. Все начинается с малого. Сперва ты зевнул, потом закрыл глаза, а миг спустя уже спишь. Не спавший уже 56 часов, император не мог себе позволить такую роскошь, как сон. «Ты про этих любителей французских балов, лавандового рафа и вегетарианства?» — хмыкнул дракон. «Ну да. Пусть эти вредители либо сдохнут, либо окропят кровью русские земли в битве со скандинавами». «О, как заговорил!» — раздался женский смешок, а миг спустя раздался хлопок по заднице дракона, и появилась рыжеволосая красавица. Ее длинные и весьма сочные ножки, обтянутые черными чулочками, покорили множество мужских сердец. А короткая деловая юбка едва оставляла места для фантазии. Пышная грудь и идеальная фигура вкупе с красивым и строгим личиком заставляли людей терять голову, особенно от ее чарующей улыбки. На носу у женщины красовались стильные очки-пустышки. В руках большая папка с документами, а рыжие волосы сложены в хвост. «Ульма!» — крикнул дракон и с недовольством посмотрел на женщину. «Как можно удержаться? «Попка орешек, класс!» — хихикнула она и показала большой палец. «Почему все лисы такие озабоченные?» — простонал он. «Но это чтобы нас не истребили, как некоторых», — мыкнула она около дракона. Численность собратьев которого была на самом дне, и недалек тот день, когда драконы полностью вымрут. «Что обсуждаете? Западников?» «Их самых», — кивнул император и принял от вытянувшегося рыжего хвоста девушки термос с кофе. «И мне! И мне!» — раздался мужской голос, и в его сторону полетел еще один термос. Женщина каждым из 9 хвостов держала по термосу. И они разлетелись по всему кабинету, а уже через пару секунд все окутал аромат крепкого кофе. «У меня как раз есть отчеты по предстоящей обороне Санкт-Петербурга. Западники словно на священную войну собрались. Стянули силы со всей империи», — хихикала женщина, что-то представляя себе в уме. «Ну, так и Санкт-Петербург является святой землей для всех, кто любит лавандуэров», — хмыкнул дракон. «Будет смешно, если вегетарианцы со стельными бородками и уложенными волосами побьют викингов». «Почему если?» — улыбнулся император. «Там все еще крепкая прибрежная оборона и внушительный гарнизон». «Да, вообще да. Что там у тебя было по Зябликову?» озадачился дракон. «А, точно. Княгиня Белкина наняла его помочь с высшими в болотах». Хорошо. Пусть этим занимаются он и его род. Для таких случаев они и нужны нам. А после...» В уставших глазах императора загорелся огонек. «Мы же не наградили наших героев. Вот пусть в Санкт-Петербурге и произойдет награждение». «Ох, темнейший!» — сладко простонала рыжая лисица и из-за нахлынувшего возбуждения схватилась за грудь, жадно сжимая ее. «От вашего коварства я испытала оргазм. Как же это жестоко!» «О чем ты?» — недоумевал дракон, переведя взгляд на женщину-лису. «Ну, помнишь тренировочные базы в Степной Орде? А потом то, что там Зябликов учудил?» — заулыбалась девушка. «Ох!» — рогатый мужчина аж поморщился. «Вы же понимаете, что раз там появился Зябликов, то все пойдет через одно место. Стоп! Вы этого и добиваетесь? Чтобы все перевернулось с ног на голову и западники жидко обгадились? Но при этом и скандинавы потерпели сокрушительное поражение!» «Ага, ага», — закивала красавица, чьи лисьи ушки стояли торчком. «Ох, и после этого вы просите не называть вас темнейшим? Ну уж нет!» — расхохотался дракон, а император скривил лицо. «Пойду я работать, подготовим все». «А я займусь темнением. Если Зябликов сможет очистить те болота, мы получим огромные месторождения нефти, которые нам так нужны», — облизнулась лиса. «Думаешь, Зябликов перебьет всех высших?» — поинтересовался император. «Это же Зябликовы. Вижу монстра, убиваю», — пожала она плечами. «Скорее небо упадет, нежели они договорятся», — расхохоталась рыжеволосая и набросилась на императора. Правда, тут же была схвачена за хвост вытянувшимся щупальцем и оттащена к столу пончику. У Краки к ней было очень важное дело. Разрушенный лагерь охотников. Сергей, вижу монстра, убиваю, Зябликов. Они рычали и показывали свою свирепость. Я же выпускал ауру и не поддавался на их давление. Смотрел только в глаза и нисколечко в себе не сомневался. Монстры чувствуют это, как и страх. Поэтому, что бы ни происходило, нельзя бояться. Это первое, чему учат всех убийц-чудовищ. Даже будучи полуживым и израненным, простая улыбка может спасти жизнь. Видя, что жертва улыбается, разумные монстры будут сомневаться и опасаться действовать решительно. Это может позволить или выиграть время до прибытия помощи, или даст возможность сбежать или нанести смертельную контратаку. И это не просто слова, а опыт поколений. Но сейчас не такая ситуация. Я их не боялся. Да, они мощные, но без своих полчищ твари уязвимы и очень даже убиваемы. «Будем и дальше рычать? Или уже поговорим? Если нет, то нападайте уже!» — произнес я и вонзил копье в землю, после чего скрестил руки под грудью. На мне сейчас была кожаная куртка с круглыми металлическими заклепками и такие же штаны. Эта броня крайне прочна и усиливает мою магическую защиту. Но еще есть два металлических наруча. Они крайне прочные, а магия, заточенная в них, позволяет создавать магические щиты. Хорошая штука. Также мою шею обвила Мия. Она змеиными глазами смотрела на противников и была готова в любой момент атаковать их ментально. «Человек! Захватчик!» — вперед вышел волколак. Жуткий человек-волк говорил не очень хорошо, но говорил без помощи магии. «Захватчик? Эти земли принадлежали людям до того, как их захватили чудовища. Но не будем об этом. О вашем нападении». «Вас нужно уничтожить, людишки!» — пропищал огромный клещ. Ее раны еще не полностью зажили, что давало мне шанс убить клеща быстро. Я уже знаю, как действует монстр, и смогу завершить все одним решительным ударом, наверное. «Многие пытались. Да, какое-то количество людей все же погибало. Но и убиватели всегда умирали. Полностью!» — оскалился я. «Хватит!» — вмешался волколак. «Мы не желали войны с людьми, но вы сами напали на нас!» Говорить ему было тяжело, и голос при этом был весьма жуткий. «Эти ничтожества, которые совершили нападение, уже в розыске. Их поймают и отдадут вам. Но для начала я бы хотел выслушать вашу сторону. То, как вы видите все это. После этого и поговорим». Я посмотрел на волколака, а тот обернулся к своим, и через десяток секунд вперед вышел лось с русалкой на спине. «Ева, наша младшая, очень любопытна и зачастую заходила на окраины болот», — заговорила женщина с рыбьим хвостом. И в целом рассказ был схож с тем, что я услышал от охотников. Но все же многого не хватало. Их младшая попалась в хитроумную ловушку, потом ее хотели съесть, показывали писюны, смеялись, а затем был тяжелый бой, в ходе которого высшая едва не погибла. Сбежав, она потеряла сознание всего через несколько километров от места нападения. Ее чудом нашли, и то едва живой. Ева с трудом рассказала о том, что произошло, и впала в кому. Лечение не помогает, магия тоже. В итоге клещ, которую зовут Полина, психанула и пошла войной на людей, натравив на них своих сородичей, на которых и до этого шла охота. «Проведите меня к девушке. Я попробую вылечить ее», — заявил я после того, как всех выслушал. «Она знает о том, где мы живем. Люди нападут», — пропищал огромный клещ, и монстры были согласны с этим мнением. «Тогда просто принесите мне ее кровь. Я попробую найти противоядие. Судя по вашим словам, она отравлена. Из-за этого и не действует ваше лечение». «Человек тянет время. Хочет, чтобы люди подготовились к новому нападению», — еще громче пропищал клещ. «Хватит!» — рыкнул волколак. «Полина, помолчи!» «А? Молчать!» — воскликнул тот. А клещ обиженно запищала и отошла назад на 5 метров. Тогда монстр обернулся ко мне. «Будет тебе кровь, но не ты, не твои спутники не покинут это место до тех пор, пока мы не вернемся!» «Меня это устраивает». Монстры переглянулись и, отойдя в сторону, переговорили, после чего было решено оставить рядом болотного вепря. Ну и клещ решила спрятаться в болотах поблизости. Остальные же разошлись, точнее, разбежались в разные направления. Запутать хотят. Но я вернулся к женщинам. «Значит, боя не будет?» — спросила Лиза и после моего кивка отозвала питомцев. Она сразу облегченно выдохнула, так как призыв 3 питомцев для нее пока что слишком трудно. Да и остальные отозвали минимум по 1 питомцу. «Придется подождать, так что предлагаю перекусить». «Это я всегда рада», — заулыбалась рыжая. А я прямо здесь начал собирать походную кухню. Всегда ношу ее с собой. Лиза поставила небольшую палатку, а все остальные женщины собирали и расставляли стулья и стол. Оля призвала Марину, чтобы та помогала мне. И вскоре на сборном столе стояли три магические плиты. В одной кипела вода, на другой разогревалась сковорода, а последняя пока пустовала. Мы взяли немало припасов в поход, и Белкина не жадничала, выдав нам много вкусняшек. Так что сперва на сковороду упали кусочки свинины в специях. Мясо было жирное и сочное, поэтому, чтобы сохранить сок внутри, нужно начать жарить на большой температуре. Тогда сок не сможет вытечь. Конечно, есть ряд нюансов, но это уже никому не нужные детали. Марина тем временем нарезала овощи из личной теплицы Ангелины. Так что и овощи там были особые, да и салат у нас необычный. Чеснок, огурец, помидор, яблоко и кукуруза. Вот только чеснок сочный и размером с кулак. Огурец обычный, но выращенный на магическом удобрении, так что очень вкусный. Помидор? Он, как и огурец, просто вкусный. А вот яблоко... Его мы разомнем в пюре. Оно даст соли и сочности. Да-да, соленое яблоко. Ну а кукуруза? У нее каждое зернышко размером с крохотный помидор черри. Очень сочные и освежающие зернышки. Далее я поставил вариться рис. Большую кастрюлю риса. На этот раз это был зеленый рис из далекой страны под названием Техасская Республика. Рис там выращивается в многочисленных морских заливах этой страны. Поэтому он имеет легкий соленый вкус и содержит в себе йод. Вкус весьма оригинальный, но отлично подходит под свинину. Также я достал консервированное мясо уральского суслика. Его мясо очень жесткое и имеет неприятный запах. Оттого уральский суслик настолько наглый, что может воровать еду даже у волков. А еще эти суслики очень живучие. Настолько, что их называют «суслик хрен убьешь». Задокументированы случаи, когда в мозгах сусликов находили когти, камни, шипы и даже пули. Но при этом суслики были живы. Правда, лишь до вскрытия. Вот только люди и здесь доказали, что могут приготовить и съесть что угодно. Так что если суслика замариновать и дать мясу настояться 3 года, получится настоящий деликатес и сейчас. «Ох, какой аромат!» — простонала Марина, открывшая консерву. Она вылила мясо с обилием жирненького сока в чашу, а я поспешил добавить несколько небольших перчиков. Попадая в жидкость, они тают, а блюдо получает немного островатый, но невероятно насыщенный вкус. Мы сделали 10 таких чаш. «Ар-ар!» — раздался голос Золотой, и я бросился к мясу, перевернул и погладил песца по макушке. Ее нюх великолепен, и Золотая знает, когда нужно переворачивать мясо. Почему не доверил людям? Глупый вопрос. Я до сих пор с ужасом вспоминаю, как эти женщины готовили в той горной пещере. Так что сейчас вся троица сидела на стульях и обливалась слюнями. Где четвертая? Юна с Альмой делали крайне важную штуку — москитную сетку. Точнее, антикомариную. Потому как эти твари тут достигают таких размеров, что их можно отстреливать из лука. Еще и наглые, просто жуть. Зато хоть какое-то развлечение для двух, промолчу кого. Гру-гру-гру-гру! Гека носилась вокруг нашего лагеря и била молниями, уничтожая комаров. Она рычала и с огромным удовольствием убивала насекомых. Видимо, Альму представляет. Алая пума же реализовывала свои охотничьи инстинкты и затаивалась. А потом высоко прыгала и когтями резала комаров. Но в основном она отрезала им крылья, а потом играла с ними лапками. Панда спал и плевать хотел на комаров. Они не прокусят его шкуру, а вот всем остальным далеко не плевать. И я мог бы использовать средства от насекомых. Но тут за нами из болота подглядывал тот клещ. Еще подумают, что я его хочу убить. Точнее, ее. Полина же. «Осторожнее!» — раздался крик сестры, и я зазирался. А там женщины притащили бревно из лагеря охотников и пытались его установить в землю. Впрочем, кое-как, но они смогли сделать это. Правда, им помогала Кира. Потом они поставили еще 3 столба и уже после этого повесили паучью антикомариную сеть. Хм, достаточно высоко. 4 метра, а в диаметре у нас было 10 метров пространства. Вполне нормально. Правда, меня отвлекли, и пришлось ставить походный туалет. А пока делал это, Марина с Золотой все доготовили. Я даже застал момент, когда те дегустировали рис. Песец закивала, а значит, все готово. Я начал завершающий этап готовки и вскоре пригласил всех к столу. 6 человек, 4 высших, 3 питомца, Золотая, панда и кролик. Ну и как я могу забыть про самую очаровательную уробороса в мире? У Мии был свой высокий стол с подушкой. Остальные питомцы поедят потом. Им я приготовлю кое-что сытное. «Боже!» — простонала Лиза, откусив кусок мяса. «Сок заполняет рот. Как же вкусно!» «Бу!» — панда показал большой палец и быстро вилкой насадил еще один кусок мяса. А они большие и разложены по большим чашам, но не простым, а с эффектом подогрева. Они не позволяют еде остыть. «Соленый рис», — удивилась Анна, глядя на полупустую ложку. «Несмотря на неприятный цвет, очень вкусно». Сладко простонала Оля, но тут же закрыла рот ладонями. Она уставилась на полторашку и тоже попробовала консервированного суслика. «Мамочка, какой необычный и насыщенный вкус!» Пепельная блондинка закрыла глаза, наслаждаясь вкусом. А за ней и все остальные набросились на консервы. Послышались стоны. Даже от кролика. Но вдруг к нам в защищенную область заглянула девушка. Немного осторожная и напуганная, но при этом очень голодная. Она была полукровкой и имела лосиные черты, к примеру, рога, правда, спиленные почти под корень. Видимо, в быту мешаются. Фигурка стройная и скромная, кожа покрыта тонкой лосиной шерсткой, кончик носа черный, уши лосиные, человеческих не было. Зато имелись волосы до плеч, немного грязноватые, правда. Одета в мешковидную грязную одежду, обувь не носила. «Хочешь есть?» — спросила Марина, мило улыбаясь, и посмотрела на меня. Возражать я не стал, но предупредил. «Попробовав эту еду, тебе будет сложно есть обычную пищу. Ты уверена?» Я строго на нее посмотрел, а та подумала и решительно закивала. «Хорошо. Угощайся и ни в чем себе не отказывай». Она прошмыгнула внутрь и, подбежав к столу, потянулась к мясу, но отдернула руку, заметив, что все едят вилками. «Вот». Марина вручила ей ложку, вилку и тарелку. Та благодарно пискнула, а я принес запасные стулья, и девушка смогла сесть. Вскоре раздался писк полной радости. Девушка начала наслаждаться пищей и даже заплакала от счастья. А я вспомнил историю о том, как человечество впервые приручило дикого волка. А после появилась собака, а еще появились всякие чихуахуа. Через пару минут к нам наведалась еще одна любопытная женщина. На вид ей было 30, и с ней 2 мальчика, 10 лет. В отличие от обнаженной матери, они были в одежде. Женщина, очевидно, была обращена монстром и привезла их. Вот только зачем все они сюда пришли? Я, конечно, видел затаившихся высших, но зачем они все пришли, не понимаю. Либо те изначально не собирались сражаться, либо, наоборот, рассчитывают завалить числом. Ну или чтобы напугать нас, показав, как их много. Вздохнув, начал готовить новую порцию мяса. Да и рис поставил. Марина же поделилась едой с этой троицей. Они схватили чашу и умчались, но недалеко. Метрах в 10 сели на землю и начали есть, да визжать от восторга. Не прошло много времени, как нас окружили около 30 высших и полукровок. Всех пришлось кормить. Взял, блин, называется, припасов на 2 недели. Съели все за раз. Раздался рев, и к нам примчался волколак. «Что здесь творится?» «Объедают меня», — вздохнул я. «Но я не жадный. Кровь принес?» «Вот!» Он вручил мне небольшой глиняный кувшин, в котором нашлось немного крови. Я отпил капельку и поморщился, а потом раскашлялся. Туф, блин. «Что там?» — спросила сестра, попытавшаяся внюхаться в запах отравленной крови. «Весьма редкий и дорогой яд». Я залил в рот очищающее зелье и протяжно выдохнул, после чего обернулся к человеку-волку. «Она в облике человека или монстра?» «Зверя!» — рыкнул тот. «Видимо, не нравится, когда говорят монстры». «Плохо». Я замолчал и призадумался. «Была бы она человеком, дал бы бессмертного берсерка. Уже проверено. Но так как она монстр, то не поможет». «Есть два варианта. Первый — это крайне дорогое и ценное средство. Оно стоит просто невероятно, как много. Я могу его лишь обменять на сокровища соответствующей ценности. Второй вариант — мы возвращаемся в город и попробуем найти лекарство». «Вы не покинете эти земли, пока Ева не будет исцелена. И нам нечего предложить. У нас нет ценностей». «И попасть к Еве я тоже не могу?» «Нет, мы не приведем чужака к себе домой». «И не привезете ее сюда?» «Она не переживет транспортировку». «Мне нельзя уйти за лекарством, и мне нельзя посмотреть на раненую. Волк, ты дебил? Что ты от меня хочешь? Чтобы я сделал что?» Он посмотрел на меня и, похоже, сам не знал, что. Похоже, он сам не понимает, что нужно делать. Ладно. Есть одна идея, благодаря которой волки будут целы и овцы сыты. Или наоборот. Впрочем, неважно. «Тогда как тебе такой вариант? Здесь, в болотах, можно найти могущественные ингредиенты. Если собрать их, получится зелье, которое помимо основных свойств имеет мощный целебный эффект». «Ты смерти нашей хочешь? Мы не сможем достать их, лишь с потерями». «Вас спросить?» — хохотнул я. «Ты прости уж, но вряд ли вы сможете правильно собрать эти ингредиенты. Дай нам проводника, мы сами все сделаем». «Вы потревожите тех, кого не стоит тревожить». «В противном случае я не смогу спасти вашу Еву. Будет война, и вы все умрете». Я впился в него серьезным взглядом, а тот протяжно зарычал. Разозлился. Благо, ему хватило ума не вспылить и все обдумать. «Будет тебе проводник, но только тебе». «Я не пойду один, это самоубийство. Все идем или никто». Вновь волк зарычал и все же согласился. «Местные сами помогут мне добраться до нужных мест, сэкономив мне кучу сил и времени. Уверен, это лекарство поможет девушке. Вот только оно и нам поможет. Ого-го, как поможет! Так что пусть женщины готовятся к облысению. Хочется посмотреть на лысую сестру и фотографии наделать. Отправлю в семейный чат. Но сперва надо доесть и собрать лагерь».